Глава 15. Империя Оствер. Герцогство Мариан. 21 марта 1403 года. Перед тем, как бароны должны были погибнуть, их, конечно же, допросили. И они, видимо, надеясь на то, что им сохранят жизнь, вылили друг на друга столько помоев, что мы попросту диву давались. Люди, которые объявляли себя аристократами и считали один другого друзьями, рассказывали обо всех прегрешениях своих товарищей, каких только знали. И будь на нашем месте какой-нибудь сотрудник тайной стражи великого герцога Канима, он бы смог многое от них узнать. Например, про интриги, преступления и махинации Дульо Мариена, бастарды местного правителя, верными исполнителями которого бароны являлись. А что касается нас, то мы люди приземленные, и перед тем, как вывести своих вчерашних противников во двор замка, где Сарана хотел их порубать, нас интересовали ответы на конкретные вопросы. Сколько у них денег и где они? Что ценного имеется в замках-поместьях? И сколько они оставили на страже воинов? Бароны отвечали. Мы их слушали, и выяснилось, что люди они не бедные, и за свою жизнь все трое скопили вполне приличное по местным меркам состояние. Жажда наживы заставляла этих мелких и жадных людишек браться за всякое более или менее прибыльное дельце, и они ничем не брезговали. Драли с крестьян три шкуры, растаскивали имущество барона Сараны и продавали его крепостных в рабство. Грабили караваны мелких торговцев, идущих из Мариенграда в Адельберг. А недавно они учудили, разрыли очень древнее капище с близлежащим кладбищем неизвестного народа, жившего в этих местах еще до расцвета империи Ишимибар, и выкопали из земли немало ценных предметов. Какие-то золотые чаши, сосуды и ритуальные украшения. Так что домашние бароны не бедствовали. А если бы они еще и не жадничали, и вовремя наняли бы себе дружину нормальных бойцов, то, глядишь, имели бы все шансы на то, чтобы сохранить свое богатство. Но жадность и скопидомство – не самые лучшие черты человеческого характера, и они поплатились за них жизнями. Граф Сарана, мстя врагам за отца, страх матери и сестры, и свое собственное унижение распластал их на куски. И отдав приказание закопать трупы баронов за стенами замка, мы собрались на совет и определились в том, что надо собрать все богатства, какие остались от убитых феодалов, свести добычу в жилище Тормана и уже здесь ее разделить. А чтобы слуги баронов, их домочадцы и наложницы не успели скрыться с самым ценным барахлом и деньгами, работать мы решили тремя партиями – один кадет и 8 наемников на одно поместье. Альера берет на себя пертак. Кальк едет в Девинш, а я направляюсь в Мариш. Выдвигаться решили следующим утром, а пока готовили бойцов и отдыхали. Гояр выделил мне людей, я с ними побеседовал и пообещал за добросовестную службу дополнительную награду. Бывалые наемники поняли меня правильно, заулыбались, и я их отпустил. После этого хотел отправиться в первый донжон и немного порыться в библиотеке Сараны. Но ко мне подошел один из караульных и спросил: «Господин граф, что с вашим личным пленником делать?» «Каким пленником?» Я не сразу понял, о ком речь. «Ну, тот громила, которого вы вырубили». «А что с ним не так?» «Он криком кричит, его не поймешь. Какой-то бред несет и требует старшего командира на разговор. Был бы обычный пленник, мы бы его дубинами успокоили. Но вашего бить не стали, а только колодку ему на руки накинули и отдельно отсадили. Поговорите с ним, или нам его копейными древками по башке погладить?» «Поговорю», — решил я. «Веди». Наемник провел меня в продолговатый пустой амбар, где раньше держали какие-то припасы. На миг я остановился и подождал, пока глаза привыкнут к полумраку помещения. После чего на куче соломы увидел моего вчерашнего пленника, угрюмого здоровяка с большой шишкой, которая выпирала из коротко стриженных светлых волос. Руки его были скованы деревянной колодкой, которую он держал на уровне мощной богатырской груди, а простоватое лицо выглядело чрезвычайно встревоженным. Я подкатил к куче соломы, стоящую у стены пустую бочку, 50-литровку. Присел на нее и начал разговор. «Тебя как зовут, воин?» «Фредерик Глух», — ответил богатырь. «Но я не воин, а охотник». «А что в замке вместе с дружинниками барона делал?» «К барону Пертаку, моему господину, вчера за помощью прибежал. Беда у нас. А тут ночное нападение. Я схватил, что под руку попалось, и в драку кинулся». «Понятно. О чем хотел с кем-то из командиров поговорить?» «Так я же и говорю, беда у нас. Надо всем воинам и людям собираться, жрецов звать и магов из города, и всем миром к нам на выручку спешить». «Беда, говоришь? Давай подробней». «Все началось с того, что полгода назад, осенью, господа бароны разрыли древнее святилище. Много золота там выкопали и могилки потревожили. И стали с тех пор вблизи того места странные события происходить. Сначала оттуда все зверье сбежало, а камни старого храма ночами светиться стали. А когда наш барон Пертак своих воинов собрал и в замок Сараны двинулся, в деревню мертвецы и призраки пришли. Что в доме у нашего барона творится, того я не знаю. Его жилище в стороне от нашей деревни. А у нас все плохо. Мертвяки первым делом всех собак порвали, которые на привязи были. Потом домашних животных, а когда я за помощью уходил, они уже в дома ломиться стали». «Это настоящие мертвяки?» «Да-да». Здоровяк кивнул головой, и его лоб соприкоснулся с деревом колодки. «А если ряженые?» «Нет, это настоящие трупы. Люди с нашего погоста. Кто за минувшие 3 месяца помер?» «Сколько их?» 7 или 8. «Сами с ними пробовали бороться?» «Да, но тут серебро заклятое нужно, а у нас его отродясь не было. Мы люди бедные. Кидались в них дрекольем и на вилы вздеть хотели, а им это не страшно. Потом мужики попробовали одного огнем поджечь. Не получилось. Он на них бросился, и они сбежали. Другого спутать пытались, а он веревки разорвал и одного из ловцов под себя подмял. Это же нежить. Не берет их ничто. Поэтому магия нужна, а иначе никак». «Барону Пертаку докладывал?» «Как только в замок прибежал, так сразу. И барон сегодня с утра хотел домой возвращаться». «Ясно». Я задумался над полученной информацией и сам себя спросил, что я знаю о живых мертвецах. В общем-то, не так уж и мало. Кинофильмы, которые я смотрел на земле, и книжки, которые почитывал, это все так, шаляй-валяй. Истины в них немного. В мире Кааманио некромантия не сказка, а кусочек повседневного бытия. И как в любом разделе магии, общий курс, который нам преподавали в Крестиче, в данном случае все упирается в энергетики дольнего мира, который населен нематериальными существами. Боги и родовые духи – это понятно, как правило, они не вмешиваются в дела людей. Но помимо них имеется еще множество разных сущностей, которых можно назвать демонами. И не все из них к нам добры или хотя бы нейтральны. Зло существует, и оно, ведомое самыми разными целями, пытается вырваться в материальный мир. Однако сделать это непросто. Сами по себе сущности дольнего пространства не могут проникнуть в нашу реальность. Но они в состоянии посылать в мир живых, разумных и теплокровных существ свои энергопотоки, которые цепляются за пустые людские оболочки, мертвецов, поднимают их из могил, и эти твари охотятся за кровью. Сначала зверей и животных, а затем и за людской. Кроме того, оживлять мертвых и призраков может сила профессиональных некромантов из малочисленной и слабой магической школы Нумани и рассчитанные на века зароки и проклятия. Но чародеев в этой глуши уже давно не было, Им здесь делать нечего. Так что охотник прав. Все дело в древнем разрытом святилище. Духи людей или неких разумных существ давно минувшей эпохи почуяли, что их кладбище и святое для них место разграблены, и пришли отомстить святотатцам. Дело обычное, и подобные случаи в империи Оствер удивления не вызывают. Как можно бороться с живыми мертвецами и призраками мщения? Самый простой и наиболее эффективный способ – это работа с заклятым клинком из серебра, который можно воткнуть в любую часть тела нежити. И в результате этого произойдет обрыв энергопотока из иного мира с бренным телом на нашей земле. То же самое касается и призраков, которые сами по себе не очень опасны и могут только пугать и заводить в ловушку. А погибают они точно так же, как и мертвяки. А если у борца с нежитью еще и амулеты хорошие имеются, например, такой, как на мне, то ему вообще почти ничего не страшно, так как вблизи твари чуют для себя беду и стараются сбежать от опасности. Вон Альера, тот с мертвецами уже сталкивался, и, будучи 15-летним парнем, под прикрытием отца и старшего брата, сам двоих уничтожил. Правда, охранные амулеты и клинки действенны только против обычных проявлений потустороннего мира, которые принято считать спонтанными. А когда имеешь дело с боевой моделью школы Нумани и каким-нибудь модернизированным костяком, над которым поработали профессиональные некроманты, то подобным оружием уже не обойдешься, и понадобятся мощные заклятия и огонь. Но в данном случае наверняка все достаточно просто. И я повторюсь, сказав, что в глуши просто неоткуда взяться сильному чародею, из-за чего появились восставшие из могил мертвецы. Известно, всему виной грабеж могил. «Господин», — Фредерик глух посмотрел на меня. «Так что вы, вызовите нам помощь из города?» Вопрос был неоднозначный. Я уже заинтересовался этим делом, очень захотел увидеть живых мертвецов и подумал о том, что они просто так не поднимаются. И очень может быть, что причиной для их подъема стали не только глумления над древними костями, но и те предметы, которые бароны выгребли из могил. А раз из остальных баронских владений беглецов и посланцев нет, то, скорее всего, если моя мысль идет в правильном направлении – такой предмет один, и он наверняка стоит очень дорого. По большому счету, в случае прямого боя с мертвяками и призраками, мне мало что угрожает. Так что можно рискнуть лично съездить в деревню и вблизи посмотреть на все, что там происходит. «Сам вам помогу», — принял я решение. «Да как же?» «А вот так же. Не станут маги к вам на помощь из города ехать, а жрецов ждать долго. Спонтанные мертвецы и призраки прикованы к одному месту, которое дает им энергию движения и силу. Поэтому по герцогству они не разбегутся. А ради вашей деревни в городе суетиться никто не станет. Разумеется, если у вас нет денег, чтобы оплатить услуги мага». «У нас их нет», — охотник замотал головой. «Барон Пертак был очень жадный человек, все под себя подгребал. А мы только охотой да болотными ягодами и спасались». «Вот видишь, значит, вся ваша надежда на меня». Фредерик окинул меня оценивающим взглядом, шмыгнул носом, поморщился от боли, видимо, шишка на голове не давала ему покоя, и спросил: «А меня отпустите?» «Если будешь мне помогать, то да. Крови на тебе нет, от первого гнева наемников я тебя прикрыл. Так что сейчас ты никому ничего не должен». «Я помогу, к деревне проведу и не предам. Только моим селянам помогите». «Вот и ладно». Пока не отдавая приказа снять с охотника колодку, я продолжил задавать вопросы. «Мертвяки быстрые?» «Нет, я от них без труда убежал». Фредерик покачал головой. «Они не бегуны. Главное, чтоб в тупик не загнали». «А призраки?» «Этих я только издалека видел. Они в деревне лишь по окраине гуляли. Много их? Призраков? Да. 5 или 6. Сколько у вас в деревне людей? 3 будет. Большая деревня, отметил я. Это да. Господин Пертак половину новоселов из графства Сарана пригнал и на свою землю посадил. Мертвецы в какое время суток появляются? Сначала только ночью приходили, а на 3-й день уже и днем бродили. Но от яркого солнечного света прятались. А те люди, кого они порвали, что с ними? Они превращаются в мертвецов? Нет, мертвяки всех на куски рвут. Какие уж тут оживления. Они используют какие-либо предметы? Не знаю, не видел. Вопрос следовал за вопросом. А когда я иссяк, то приказал освободить охотника и вышел на двор. Там в это время находился Альера, который чистил свою лошадь. Я подошел к нему, как есть, рассказал о ситуации в деревне Пертака и предложил ему поменяться направлением движения. Он отдает мне Пертак, а я ему Мариш. Что, мертвецами заинтересовался? Усмехнувшись, спросил Веран. В детстве в охотника на нежить не наигрался. Да, хочу на них вблизи посмотреть. Они вроде бы не быстрые, а оружие против них у меня имеется. У каждого из нас по кинжалу, и этого хватит. Ты сам рассказывал, как мальчишкой 2 свалил. А кадет, проучившийся 2 в военном лицее, 10 сделает. А ты учитываешь, что с каждым новым днем мертвецы становятся сильнее и активнее? Конечно. Но рост их силы не очень быстрый, а времени с их появления прошло не так уж и много. Думаю, что справлюсь. Может быть, мне с тобой поехать? Предложил друг. Я с ними уже имел дело, так что помогу. Не стоит. «Ты ведь знаешь, я на рожон не полезу. Для начала присмотрюсь, что к чему, и только если буду сильнее мертвяков, стану клинком махать. А нет, вернусь назад и вместе решим, что дальше делать». «Ну, смотри сам. Но если хоть на миг в себе засомневаешься, прыгай на коня и скачи во весь опор в замок. Не надо недооценивать опасность и героя из себя строить». «Договорились». На следующий день 8 готовых ко всяким неожиданностям наемников, охотник Фредерик и я покинули замок Сарны и направились в сторону поместья покойного барона Пертака. Над головой висели темные, угрюмые весенние тучи, которые были готовы в любой момент разразиться громом, молниями и дождем. Снова плохая грязная дорога, почти тропа. Пара обезлюдевших графских деревень на нашем пути. Переправа через топкую речку с каким-то совсем простецким названием. Километры пути, похожие один на другой. И никаких особых впечатлений, о которых стоило бы упомянуть. К родной для богатыря глухо деревне прибыли ближе к вечеру. Она находилась в 5 от жилища домашнего барона, и рядом с ней дорога улучшилась. Стала шире, и земля была утрамбована копытами лошадей и колесами повозок. Однако свежих следов на ней не было. Мы остановились на околице и прислушались. Собак не слышно, да и всех остальных звуков, которые должны быть в деревне, не слыхать. Ни мычания коров, ни голосов. Тишина, которую бы впечатлительный человек мог бы назвать мертвецкой, и после этого содрогнуться от страха. Мне, надо сказать, тоже было не по себе. Однако до темноты было еще около 2, и не желая показать перед настороженными наемниками, которые тоже кое-что имели из оружия против нежити, своей слабости, я решительно спрыгнул с лошади. После этого я погладил нервно переступающее с ноги на ногу верховое животное по морде и произнес. «Тихо, тихо! Спокойно!» «Что делаем, господин граф?» С усмешкой, видимо, ожидая увидеть страх молодого аристократа, спросил меня старший над воинами, десятник Юр Кипа, кряжистый усатый мужик с округлым полным лицом. «Мы с Фредериком в деревню, — ответил я, посмотрев на охотника, который слезал со своего конька. «А вы пока нас здесь подождите. Если что, будьте готовы к тому, что придется удирать. До ближайшей деревни 15 километров, а там все тихо. Так что, если придется драпать, там отсидимся». «Понял», — ответил десятник. «Но я с тобой пойду, господин граф. А силача», — он кивнул на Федерика, — «здесь оставим. А то, не дай бог, боги убьют тебя, и доказывай потом, что ты сам в лапы мертвяков пошел, а не мы тебя бросили. Мы наемники, и для нас репутация — это все». «А есть с чем пойти?» «Найдется». Десятник ловко спрыгнул на землю, передал поводье лошади одному из своих парней и оправил кожаную куртку, накидку, под которой у него звякнула кольчуга. После чего он отстегнул от седла чехол для дротиков, открыл его, и в руках кипа оказалось короткое копье с серебряным узорчатым наконечником в виде острого широкого листа. «Хм, хорошая вещь», — отметил я. «Наверное, дорогая?» «Да уж», — прокряхтел Юр, — «не из дешевых. Мы, когда на северо-востоке эранги наемничали, у каждого воина такое оружие было. Цена 20 элиров, но копье того стоит. Ладно, не об этом сейчас разговор. Пошли». Я оправил свою накидку, подтянул ремень, на котором висел корт, в правую ладонь взял кинжал с закрытой витой гардой и 30-сантиметровым клинком, на лезвие которого было выдавлено 6 рун, и кивнул. «Да». Мы вошли в деревню и двинулись по основной улице, вдоль которой и лепились все убогие жилища местных крестьян, призимистые деревянные срубы без окон. И на двери первой же такой избы десятник и я заметили длинные полосы, следы когтей, словно по толстым доскам дикое животное скреблось. Кипа толкнул дверь, но она была заперта изнутри. Тогда он постучал в нее и спросил: «Эй, хозяева, есть кто дома?» Внутри шуршание и испуганный женский голос: «Есть. А вы кто?» «Подмога. Мертвяки где?» «Не знаем. Мы уже 3 дня не выходим. Боимся. Мужик мой вышел, и все. И все. С тех пор ни слуху, ни духу. Видать, погиб. А у нас ни питья, ни еды. Помогите!» Женщина заплакала, а десятник прикрикнул: «Цыц, баба! Поможем!» После этого, поняв, что в этом месте полезной информации не получим, мы направились дальше. Все дома слева и справа были закрыты на запор изнутри, а в них находились перепуганные местные жители. Мертвяков пока не видно, и мы вполне спокойно дошли до маленькой площадки в центре деревни. Здесь находился дом старосты, и именно в этом месте нам попались первые восставшие из могил люди. Честно говоря, я ожидал чего-то необыкновенного и жуткого. Но все оказалось вполне обыденно. Местной нежити до голливудских монстров и спецэффектов было далеко, и в зрелищности они им проигрывали. Однако, в отличие от киношных мертвецов, деревенские были настоящими. И о том, что они близко, нас сначала предупредил омерзительный запах гниющей плоти и крови, а затем звуки чавканья, словно свиньи хлебают свое варево. На самой площадке было пусто, и только пятна засохшей сукровицы, свернувшиеся в бурые комки и клочки простой серой холстины, которые валялись вокруг, говорили о том, что здесь произошло нечто плохое. Мертвецы, видимо, находились за домом старосты, откуда шло основное зловоние и звуки. И, переглянувшись с кипой, мы направились туда. Шаги наши были почти не слышны, и, повернув за угол деревянного дома, за его срубом мы обнаружили первых восставших мертвецов. Всего у мертвей было 3. Они нависли над телом какого-то бедолаги, рвали его на части и запихивали кровавые куски мяса себе в рот. Это значило, что они находятся в 3-й стадии своего развития. 1-я – просто убийство любого живого существа. 2-я – уничтожение разумного живого существа. Ну, а то, что мы наблюдали, это уже потребление крови и органики для преобразования мертвого тела в более удобную и быструю мертвецкую модель, пока еще относительно слабую, из которой можно бороться, разумеется, если есть чем, и не очень сильно бояться. Тем временем твари почуяли живых людей. Они оторвали свои морды от трупа и посмотрели на нас. Мы, соответственно, на них. И зрелище это было очень отвратительное. Лица мертвяков напоминали человеческие, но из-за того, что разлагающаяся плоть, в которой копошились толстые жирные черви белого цвета, отваливалась от костей, они напоминали какие-то слоеные пироги с начинкой. Бр, мерзость! А тут еще и зубы. Гнилые пеньки на свежих клыках, отросших после того, как трупы выбрались из своих могил. Глаз при этом у них не было, они уже давно разложились. Волосы на черепе редкие и свисали клоками. На голове виднелись проплешины, а у одного через дырку в темечке даже мозг проглядывал. И в нем шевелилась некая черная субстанция. А еще что привлекало внимание — это руки, на которых вместо пальцев находились когти. Нежить встала и двинулась на нас, а я замер в каком-то легком ступоре. Смотрю на твари перед собой, глаза цепляются за одежду, а дутловатые бледно-розовые морды и раны, клыки в крови и когти. И это начало вгонять меня в шок. Но, к счастью, рядом был опытный десятник, который выкрикнул: «Граф, не спи!» Наваждение от омерзительного зрелища схлынуло моментально, и я приготовился к бою. Ноги полусогнуты, взгляд ни на чем не фокусируется и не задерживается, а голова думает только о деле. «Запомни», — вбил я в себя установку. «Только один удар, желательно в голову и отскок. Больше ничего, этого достаточно». Твои основные козыри в этой игре – безостановочные движения и быстрые атаки. Расходясь полукругом, твари приближались к нам. И первым начал действовать Кипа, который метнулся вперед, и наконечник его копья прошелся по боку одного из мертвяков. После этого два других повернули на него. Но десятник отскочил в сторону, и пришла пора действовать мне. Длинным прыжком я приблизился к тому, кто был ко мне ближе всего, и узкий клинок моего кинжала прошелся по его черепной коробке. Тут же перекат по грязной земле под руками другого мертвеца, который среагировал на меня достаточно быстро, и я опять на ногах. Поворот, клинок снова смотрит на мертвяков. Тот, которого достал десятник, уже валяется пластом и на глазах разлагается. Второй, мой клиент, на миг застыл на месте, и от черепа трупа отвалился кусок в добрую треть, обнажив его заполненное черной шевелящейся слизью внутреннее пространство. Секунда, и этот тоже упал. Но оставался третий, и Кипа с ним не церемонился. Он кинул в него свое короткое копье, при этом не стремясь пронзить труп насквозь. А зачарованный наконечник просто впился в грудь живого мертвеца. Первая стычка за нами. Но если Фредерик говорил правду, а ему врать смысла не было, то в деревне еще как минимум 4 мертвеца. А может быть, что и больше, и они где-то ходят. Так что надо было смотреть в оба глаза. И как на заказ появились еще 2 оживших трупа, которые обошли замешкавшегося десятника с тыла и, двигаясь четко и слаженно, не давая ему взять свое оружие, оставшееся в теле мертвеца, они стали зажимать его в угол между амбаром и домом старосты. Надо было выручать Кипу, и я не медлил. Рывок вперед! Гладкое отполированное древко копья оказывается в моей правой ладони. Замах! И копье вонзается в спину одного из мертвецов. Десятник что-то выкрикивает и, увернувшись от второго мертвеца, вдоль стены выскальзывает из ловушки и выбирается на площадь. Я остаюсь один на один с трупом, который оказался женщиной, по всей видимости, при жизни бывшей хромой старушкой. Делаю обманное движение влево, и мертвец ведется, кидается мне навстречу, а я в это время подскакиваю справа, провожу лезвием по неприкрытому одеждой боку, который под напором острого лезвия с треском вскрывается, и вновь отскакиваю. На этот раз не очень удачно, поскольку поскользнулся на жиже, оставшейся от первого нашего противника, и задницей опустился в эту мерзость. Тварь, ранее бывшая женщиной, прыгает за мной следом, а я скорее инстинктивно, чем по велению разума, наплевав на брезгливость, перекатываюсь влево и выставляю перед собой кинжал. Но мертвец начинает распадаться еще в полете. И туда, где я только что находился, падает уже окончательно мертвый мешок с костями, от которого отпадают куски плоти и отваливаются руки и ноги. Тут же появляется наемник, который взял свое копье и, оглядываясь по сторонам, остановился рядом со мной. Я встал, и меня начало немного потряхивать. Не столько от горячки боя, сколько от царящих вокруг запахов и вида гниющего мяса, словно грязный снег, тающего под напором солнечных лучей, выглянувшего из-за туч вечернего светила. «Благодарю за помощь», — сказал Кипа. «Сочтемся», — ответил я. После этого, скинув свою замызганную мертвецкой плотью плащ-накидку, я остался в одной серого цвета армейской полевой униформе, которую носят в имперской пехоте, и спросил Кипу: «Ну что, пойдем старосту из его убежища вынимать?» «Да, наверное, пора», — согласился он со мной. Древком своего копья наемник постучал в дверь добротного просторного пятистенка без окон, в котором жил староста. «Кто?» — вопрос из-за двери пришел без промедления. «Дед Пихто», — сказал я. «Открывай, новые хозяева прибыли». «Какие такие новые?» «Твоего прежнего барона убили, и теперь эти земли временно, до указа герцога Мариена, за графом Торманом Сарана. Мы его люди. Отпирай дверь». «А если не откроем?» «Красного петуха вам подпустим». «Мертвяки рядом есть?» «Нет». Дверь в дом открылась, и на пороге возникли три крепкие молодца от 25 до 30 лет в полушубках и с вилами в руках. За ними прорисовывалась седая голова мужика лет 60. Это оказался сам староста со своими сыновьями. Мы с ним пообщались на тему, кто теперь в окрестных землях хозяин, и деревенский глава ситуацию просек сразу. Ну а потом, вместе с мужиками и наемниками, которых вызвали в деревню, мы искали остальных мертвяков и нашли еще двоих. Долго с ними не возились, одного заколол Кипа, а другого мужики придавили бревнами, пока оживший труп пытался выкарабкаться из-под завала, я ему глотку перехватил. На этом, как таковое, мое первое столкновение с мертвецами и закончилось. Вечером по очереди с Кипой мы приняли баню, отмылись от мертвецкой грязи на нас, а крестьянки постирали нашу одежду. И уже глубокой ночью, расположившись у очага в доме старосты, мы слушали его рассказ о том, что призраков не видать, и все они, судя по всему, в поместье Пиртака, откуда нет никаких известий. Что делать дальше, вопроса не было, все и так ясно. Завтра с утра нам надо отправляться в жилище барона и посмотреть вблизи, что там и к чему. После чего попробовать разобраться с призраками. Если они все еще там, они вернулись в свой родной бесплотный дольний мир.